Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». Великий всемогущий Бог, и Ты любящий Бог, Ты возлюбил нас, Ты весь мир возлюбил, тем более тех, которые приняли Тебя, которые веруют в Тебя. Спасибо Тебе, Святой Бог, то, что Ты нас возлюбил не по нашим делам, то, что Ты нас избрал еще до того, как мы уверовали, до того, как мы стали праведные, когда мы еще жили во грехах, Ты тогда уже нас избрал, тогда уже возлюбил и призвал к себе в свой чудный свет, чтобы мы возвещали Твои дела, чтобы мы несли Твою славу. Спасибо Тебе, Святой Бог, за эту полноту, за помазание, которое здесь, которое на нас. Мы благодарим Тебя за открытые небеса. Не мы открываем небеса, но Ты 2000 лет назад на Голгофском кресте, когда умер, когда Твоя плоть, она была преломлена за нас, небеса открылись, и Дух Святой был излит на каждого человека, и мы входим сейчас в открытые небеса. Мы осознаем, мы принимаем сейчас, что небеса открыты над нашим домом, над этим местом, и сейчас тьма ангелов, сейчас сила Божья, она здесь. Аллилуйя! И мы сейчас входим в Твое присутствие, в открытое небо. Мы входим в то место, где нет немощи и болезни. Мы входим в место, где все сверхъестественное, где невозможное возможно. Аллилуйя! Слава, слава! Где нету времени. Иисус, Ты великий Бог! Где нету горечи, где нету проклятия, нищеты. Спасибо Тебе, Святой Бог! Пусть сейчас каждый переживет реальность небес. Пусть каждый прикоснется сейчас к славе Твоей, к силе Твоей прямо сейчас во имя Иисуса. Я высвобождаю силу Божьего Царства. Я высвобождаю силу небес. Прямо сейчас я провозглашаю, небеса открыты над этим местом. Аллилуйя, аллилуйя. Слава, слава, слава, слава, слава Тебе, Иисус. Аллилуйя. Слава, слава. Кела мосото роба шита рама мама сете ле ле ле ле ле ле ле. Аллилуйя. Кела мосото рома шита лария. Слава, слава, слава, слава, слава. Слава Тебе, Иисус. В Твоем имени есть самая великая сила. Это сила, которая разрушает всякую немощь и всякую болезнь, который изгоняет смерть, проклятие, который воскрешает мертвых, изгоняет всех демонов и бесов, который исцеляет любую немощь и любую болезнь. Это имя, которым мы двигаем горы. И прямо сейчас я высвобождаю силу имени Иисуса Христа на это место. Я высвобождаю атмосферу Царства. Пусть прямо сейчас воздух будет пропитан верой, пропитан чудесами, пробуждением во имя Иисуса. Я высвобождаю дух прорыва, дух пробуждения. Прямо сейчас я высвобождаю кровь Иисуса Христа, дух благодати, дух милости Божьей, аллилуйя, которая превыше суда, которая превыше всякого осуждения, всякой вины. Милость Божья излилась на нас. Слава, слава, слава Тебе, Иисус. Аллилуйя. Ширалалилилили. Слава, слава, слава, слава, слава, слава. Сейчас помазание наполняет это место. Его присутствие сейчас наполняет. Сейчас слава, слава Иисуса, слава Бога сходит на это место. Густое облако во имя Иисуса. Прямо сейчас Его помазание движется здесь. Во имя Иисуса. Закройте сейчас все глаза. Давайте поднимем руки к Нему. Аллилуйя, аллилуйя. Просто расслабься. Даже не молись сейчас. И не пой сейчас. Расслабься. Вот просто расслабься в Его присутствии. Потому что наша жизнь в Его руках. И Он хочет, чтобы у тебя все было хорошо. Он любит тебя, несмотря ни на что. Безусловная любовь. Это любовь без условий. Я вам хочу сказать, нет никаких условий, чтобы Бог вас начал любить больше. Или меньше. То есть, вы представляете, мы ничего сделать не можем, чтобы Бог нас любил больше, чем прямо сейчас. То есть, я вообще ничего сделать не могу. Даже если я свою все раздам, жизнь свою отдам на жертву, Он меня не будет больше любить. Потому что Его любовь, она на 100% прямо сейчас излита на тебя. Ты это можешь просто принять. Писание говорит, что, вы знаете, в чем Божья любовь? Не что мы Его возлюбили, а что Он нас возлюбил. И мы приняли эту любовь и уверовали в эту любовь. Это совершенная безусловная любовь. Представляете, ты даже что-то, если не то сделаешь, Он тебя никогда меньше не будет любить. Потому что Он твой любящий Отец, и Он больше всего. И Он принимает тебя прямо сейчас. Вот прямо сейчас такой, какой ты есть. И пусть религиозность всякая уйдет. Потому что понятно, по-человечески мы этого не можем понять. По-человечески, если мне кто-то что-то сделает, ну, я тебя меньше буду любить. Но Бог не человек. Он не человек. И Он не меняется так, как мы. Он всегда один и тот же, любящий, настоящий Отец. Аллилуйя. И пусть вот позвольте прямо сейчас, чтобы Его присутствие, оно двигалось в вашей жизни. Во имя Иисуса, просто расслабьтесь сейчас. Его помазание прямо сейчас я высвобождаю. Его огонь прямо сейчас высвобождаю. Во имя Иисуса. Спасибо тебе, Святой Бог, за эту славу, за твой огонь на этом месте, прямо сейчас. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Аллилуйя. Великий Бог. Великий Бог. У кого-то есть боль вот в этом месте, вот здесь вот, ну, может быть, даже чуть-чуть пониже, я не знаю, что, просто есть боль. Может быть, это вы, ну, как простудились, продуло, или, может быть, хондроз, не знаю. Прямо сейчас положите руку, у кого вот здесь вот есть. И прямо сейчас я высвобождаю Божью силу и огонь Святого Духа. И Писание говорит, возложат руки на больных и будут исцелены. Прямо сейчас, через вашу руку, Бог исцеляет вас. Будьте исцелены ранами Иисуса. Ранами Иисуса. Сейчас, ранами Иисуса. Ранами Иисуса. Ранами Иисуса. Сейчас, будь исцелена. Огонь прямо сейчас. Огонь прямо сейчас. Сила, сила, сила. Сейчас. Во имя Иисуса. Сейчас боль уходит полностью. Проверьте, у кого ушла боль. Поднимите руку, у кого ушла. Проверьте, прям пошевелите. Выйдите, пожалуйста, сюда, за свидетельство. Выходите быстрее, пожалуйста. Потому что у нас, на самом деле, дорогой вас, кстати, пастор, помазанный, благословенный человек, я благодарю вас, что вы пригласили, я приветствую и жену, да, и пастора, и вашу команду, я благословляю. Что? Расскажите. Ну, прям несколько месяцев боль вот в этом месте, на самом деле, где вы показали там, да, и вот просто сейчас как-то раз, и все прям вот хорошо, нет ничего. Аминь, спасибо. А где Егор? Нет, Егор. Подождите, сестра, идите сюда, сестра, сестра, обратно, обратно ее, идите сюда. Я хочу вас благословить. Расслабьтесь, закройте глаза. А вы встаньте, пожалуйста, там и держите ее в крепкие свои руки, если что, да. Расслабьтесь полностью. Отдайтесь Иисусу. Он печется, потому что о вас. И Он заботится о вас. И я прямо сейчас высвобождаю огонь. Сила пусть течет. Сила. Сейчас сила восстановления и исцеления на ваш, не только на тело, на вашу жизнь. Я высвобождаю его прорыв. И огонь Святого Духа прими прямо сейчас. Аминь. Вам сейчас хорошо? Да, хорошо, спасибо большое. Что у вас? У меня было несколько дней скована шея, вот, и очень сильно, такой прям, как зацементированная, и боль. Слава Богу, сейчас, сейчас вот, пожалуйста, во все стороны поворачиваюсь. Вообще боли нет. Боли нету, да. Слава Богу, расслабьтесь прямо сейчас, подождите. Прямо сейчас, и закройте глаза. Надо научиться принимать, научитесь принимать. Да, и ну, я по поводу исцеления, то есть это громко, конечно, сказано, потому что невозможно служение исцеления, оно его, знаете, вот так вот засунуть в рамки, это Дух Святой, он двигается и все. То есть мы должны просто отдастся, да, то есть и он двигается, да, то есть невозможно за какой-то такой короткий срок что-то там сделать, помолиться там за всех, но Бог может все. И поэтому нужно максимально... ну вот прямо сейчас научиться принимать, все, то есть конкретно принимайте, чтобы быстрее это все было. Я верю, придет прорыв в вашу жизнь. Не только исцеление, потому что где Дух Святой, понимаете? Вот смотрите, это Бог исцеляет. Аминь. И значит его присутствие здесь. И оно не только исцеляет, оно его восстанавливает вообще в душу и благословляет, исцеляет ваше тело, но и также жизнь. Реально. Вы можете просто получить огромный прорыв в жизни своей. Прямо сейчас я высвобождаю помазание и огонь Святого Духа на вашу жизнь. Сейчас! Во имя Иисуса! Огонь на все ваше тело! Огонь прямо сейчас! Что у вас, дорогая? У меня тоже от спины немела рука. Вот. То есть, как видно, зажато что-то было. И долго стоять мне как бы неудобно, тяжело. Спина устает быстро. И во время молитвы сестра уже молилась. Нет, нормально я? Нет, я по-другому. Вот, и сейчас у меня рука как бы чувствую, что вот как бы что-то происходит в ней такое вот. Аллилуйя. Прямо сейчас полное исцеление. Полное исцеление. Будь исцелена! Будь исцелена! Полностью, во имя Иисуса. Огонь. Огонь на все твое тело прямо сейчас. Все кости на место встаньте прямо сейчас. Аллилуйя. Прижмитесь плотно к стулу. И ровно. Еще плотнее, прямо туда. Подержи-ка, пожалуйста, дорогой брат, микрофон. Я хочу, вот мне просто пришло за ваши ноги помолиться. Дайте их сюда. Чуть-чуть вот так вот. Видите, у вас одна нога короче, посмотрите. Видите? Прямо сейчас, именем Иисуса, тянись! Вы ничего не тяните, вы расслабьтесь, это ангелы тянут, вы вообще ничего не делаете. Короткая нога, тянись! Смотрите, она уже вытянулась. Посмотрите, дорогая сестра, вы видите? А вы ощущали? Ну-ка, а что вы ощущали? Что вот как бы эта нога. Тянется? Да. Аллилуйя, нога вытянулась, полное исцеление, восстановление. Аминь. Все, вставайте, проверяйте, как сейчас. Хорошо. Боли нет? Нет. Все, Иисус любит вас. Аллилуйя. Хорошо, давайте присаживайтесь. Все, дорогие друзья, я начну проповедовать, потому что немного времени, и потом мы помолимся еще. Я верю сильно, ну, Бог двинется во имя Иисуса Христа, и что-то будет происходить хорошее. Аллилуйя. И у кого есть Слово Божие, откройте, пожалуйста, это второе послание Коринфянам, 3 глава, 4 стиха, по 17 стих. Большой текст, но я хочу прочитать. И из современного перевода. Писание говорит так, ну, смысл один, просто у меня современный перевод, мне он больше нравится. «В такой уверенности мы пребываем перед Богом благодаря Христу. В нас самих нет ничего, что позволило бы нам считать себя способными для этого дела. От Бога та способность наша. Он дал нам ее, чтобы могли мы быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа. Ибо буква закона убивает, а Дух животворит. И если смертоносное служение с его высеченными на камнях буквами являла себя в такой ослепленной славе, что не могли израильтяне смотреть на лицо Моисея из-за сияния той славы, хотя и угасавшей, то не в большей ли славе должно совершаться служение Духа? Если в сиянии славы совершалось служение, которое вело к обвинению, да, то не больше ли изобилует славой служение, ведущее к оправданию? Так что прежде прославленное ныне осталось без славы, из-за славы безмерно ее превзошедшей. Ибо хотя и приходящее было в славе, насколько же больше слава того, чем быть, чему быть вечно. С такой надеждой мы действуем смело и открыто. Не как Моисей, который скрывал от взоров израильтян лицо свое под покрывалом, и им не следовало видеть конец славы исчезавшей, но мысль их закоснела, так что и по сей день это покрывало остается у них при чтении Ветхого Завета не снятым. Снимается же оно там, где Христос. И до сих пор, когда читают они Моисея, лежит покрывало на их сердцах. Но снимается оно всякий раз, как только обратится кто к Господу. Ведь Господь наш есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Я хочу говорить о служении Духа. Что такое служение Духа? Ну, конечно, ну, это много что служение Духа, да, но, может быть, одну лишь только сторону показать. Я хочу сказать, лично на мой взгляд, одно из самого важного стороны служения Духа – это оправдание. Служение Духа – это служение оправдания. Вы знаете, как-то мне Господь проговорил, я в конце краткое свое свидетельство расскажу. То есть, да, ну, что лично у меня в жизни произошло, вот, то есть, как Господь меня посетил, то есть, и после чего моя жизнь изменилась кардинально, вообще все изменилось, абсолютно все изменилось. И мне Бог сказал, что вот, чтобы было всегда служение Духа, все же хотят всегда служение Духа, аминь, ну, кто не хочет, как бы, да, все хотят. Служение Духа, и Он сказал, твоя задача, чтобы каждый человек сослужений уходил оправданным. Если вот, ну, то есть это дойдет до людей, то есть если ты так будешь проповедовать, чтобы люди чувствовали себя оправданными. И это, ну, это 100% уже будет служение Духа. 100%. Даже не обязательно там исцеление, хотя это тоже важная часть, как бы, да. То есть, но самое главное, одно из, это то, что мне Бог сказал, это оправдание. Чтобы отсюда человек ушел и чувствовал себя, я оправдан. И Писание говорит, это служение Нового Завета. Служение Нового Завета – это служение Духа, то есть и служение оправдания. Писание говорит, служение Ветхого Завета, отличие, это служение осуждения. Это служение Моисея. И Писание говорит, если служение смертоносным буквам, начертанных на камнях, как вам кажется, что это такое? Какие заповеди? 10 заповедей. Да, я знаю, у нас у всех почти дома висят 10 заповедей. Да, это класс. Но Писание говорит, это смертоносное. Смертоносные буквы. Почему? Потому что они смерть несут. Ну, я очень много лет, будучи пастором, думал, что это несет жизнь. То есть я даже не знал, как бы, да, и мы много проводили. Я, ну, сам там очень много энкаунтеров в свое время проводил, лично сам, ну, спикером, как это, или как, я уже не помню, как это называется, ведущим, наверное, энкаунтеров 20 провел, то есть, и всегда мы там начинали здесь. Я, чтобы вы понимали, ничего против не имею, если вы это делаете, да, но это так говорит Писание. То есть, что это служение смертоносным буквам. Почему? Потому что они несут смерть. И я даже этого не понимал. Я думал, что, ну, то есть, это же Писание, это же Слово Божие говорит. Но также Слово Божие говорит, Иисус сказал, что закон дан через Моисея. Благодать же и истина пришли через Иисуса Христа. Понимаете? То есть, мы, наша жизнь – это Иисус, а не Моисей. Иисус, а не Моисей. Конечно, все Писание Бога вдохновенно. Ну, я попробую объяснить чуть-чуть, да, то есть, и поэтому, если мы хотим жизнь, это служение Нового Завета, это служение оправдания. Осуждение – это служение Ветхого Завета Моисея, и это приносит смерть. И я думал, почему вот многие люди, которые, придя к Богу, почти все, согласитесь, мы, когда мы пришли вот первые разы к Богу, что мы переживали? Радость. Аминь. То есть реально радость какая-то. То есть вот непонятно, ну кто-то называет это первой любовью, ну неважно. Ну что-то вот вау, круто. Может быть не у всех так, знаете, ярко, да, но в принципе большинство людей, да, то есть переживали вот эту радость. Но что самое интересное, время проходит и радость уходит. И все вообще уходит. Хотя Писание говорит, мы переходим из славы в славу. То есть, по сути, если ты пришел, у тебя радость. Через сколько-то лет должно быть еще больше, а почему-то меньше. И, ну, я много думал, как бы, да, насчет вот этого. И я понял вещь такую, потому что, ну, почти все люди, когда они приходят к Богу, они встречаются с кем? С Иисусом. Обратите внимание, вспомните. Когда неверующий человек, вот, да, вот, пришел на собрание, может быть, здесь есть такие люди, слава Богу, и может быть, кто-то там курит, как бы, да, или что-то еще, и он выходит, и он принимает Иисуса Христа. Что мы ему говорим? Ты спасенный человек. Аминь? Ты спасен, Бог с тобой. И это его наполняет радостью, правда? Он понимает, что, представляете, Бог со мной, и мы говорим, Бог простил тебе все твои грехи. Все, ты прощенный человек. Ты праведник уже, ну хотя он даже ни одного дела еще хорошего не сделал. Он никому не послужил, ну ничего вообще не сделал хорошего, вообще ничего, по сути ничего не сделал. Он только вышел и принял Иисуса Христа. И мы, все верующие его поздравляют, ему все говорят, ты праведник, Бог тебя простил. Это самое крутое, и радость его наполняет. Но проходит немного времени, и ему начинает что-то, ему начинает другое говорить. Ему уже говорит, да, брат, тебя Бог простил, но это ни о чем не говорит. То есть ты как бы, ну смотри, он и простил. Как простил, так и может и обратно забрать. Ну, вы понимаете, я не хочу развивать эту мысль, чтобы никого там не обидеть, не приткнуть, да, то есть вот. Но это есть же такое, правда? И радость уходит. И Писание, вот этот стих говорит, что, и, ну, другими словами, мы начинаем ему говорить 10 заповедей. То есть мы ему начинаем говорить, ну, закон. Я сейчас, чтобы вы понимали, не за правила дорожного движения говорю. Закон – это Моисеев, это не правила дорожного движения, это не дисциплина, это даже не система. То есть я вообще за все вот это. Я сейчас вообще о других вещах. Я конкретно за 10 и 613 заповедей. То есть и мы все, по сути, их нарушаем. Даже сегодня 100% людей – нарушила. Писание говорит, есть заповедь такая хорошая, что надо ходить в туалет за стан. То есть это закон. Вы не знали это? Закон есть, за стан, с лопаткой. То есть если ты за стан, ну то есть там, где ты живешь, тебе нельзя ходить в туалет. Ты должен за дом ходить, выйти из квартиры с лопаткой. Это заповедь такая. То есть, и Писание говорит, чтобы потому что Господь, Божие присутствие ходит там. И чтобы, не дай Бог, ничего не было нечистого. То есть если это есть, то ну, до вечера ты будешь нечист. То есть тебя будут уже, да, и многие же ну, не ходят за стан, да? не по благодати, да, то есть, и вот важно вот это понять, понимаете? То есть, ну, если человек вот это ну, примет, да, то будет у него проблема, он будет ходить в осуждение. И Писание говорит, и это служение, оно тоже классное. Это служение, оно несло большую славу. Я, знаете, изучал историю пробуждения, и, по сути, я дружу до сих пор ну, с людьми, у которых было пробуждение, у которых были воскрешения мертвых, там вообще, ну, класс. Кстати, у нас в том году было 2 воскрешения мертвых в церкви, эти люди сейчас до сих пор в нашей церкви, кто воскресли из мертвых. И, ну, я знаю людей, пробужденцев, которые реально вот приносили пробуждение, то есть вообще в регионы, ну, прям была просто сила, как бы, да, эти люди в истории. И многие из этих пробуждений, они были построены на 10 заповедях. И это было славно. И это было круто. Да, то есть, но они заканчивались все. По причине, и Писание говорит, почему? Потому что это приходящее, оно приходит и уходит. То есть, сегодня ты вроде нормальный, и слава у тебя есть. Завтра ты, ну, то есть, что-то там, да, не сделал, и славы нету. И поэтому пробуждение пришло, год, два, три, вообще максимум пробуждения идет 3 года примерно, и уходит. И оно когда уходит, и реакция еще хуже становится, обратный эффект, реально, ну, плохой разрушительный эффект. И, ну, причина вот этого, что служение смертоносным буквам. Поэтому мы должны принять, нам надо понять, что мы должны, ну, мы живем в Новом Завете. Аминь. И наше служение, оно построено на Новом Завете, на Духе Святом. То есть, а служение Духа Святого – это служение оправдания. И наша задача – оправдать людей. Через Иисуса, конечно, Христа. Не по-человечески, да ты хороший. Все у тебя. А на основании Божьего Слова оправдать. Мы должны понять, мы оправданы. Иисус нас оправдал. Аллилуйя. Вы знаете, что такое оправдал? Преступника нельзя оправдать. Кто-то это знает? Нельзя, ну, вообще, вот, чтобы мы понимали, да, простить. В Ветхом Завете на самом деле Бог прощал. То есть он всегда прощал. Аминь. Но не оправдывал никогда. Почему? Потому что прощают, кого можно простить? Преступника. Правда? А можно преступника оправдать? Нельзя. Его можно только простить. Вот в чем суть Нового Завета, что он нас оправдал. В Ветхом Завете Бог прощал. Он всегда, ты когда к нему приходишь, просил прощения, и он тебя прощал. Но в Новом Завете он оправдал. И что такое оправдал? Оправдать можно только невиновного человека. И когда, представьте, суд. Идет суд. И ну, прокурор, обвинитель, там все, судья. И мы понимаем, человек преступник. Ну и там адвокат хороший и так далее. Может быть, дети у него там, и нельзя посадить его. И судья говорит, хорошо, как бы, да, то есть мы ему там условный срок. Мы его типа прощаем, да, даем ему условный срок, то есть, чтобы он исправился и так далее, под надзором, да, и как бы вроде бы здорово, но это не оправдание, его никто не оправдал, он является до сих пор преступником, просто его простили, все. И это могут забрать у него легко, но что такое оправдал? Человека обвинили, и идет суд, и адвокат, ну, предъявляет факты, и доказывает, что этот человек невиновен. Его не за что прощать. Его нужно только оправдать. И судья встает и говорит, оправдан, невиновен. Все. И отпускает. Вот что сделало, вот что произошло на Голгофском кресте. Иисус тебя не простил, Он тебя оправдал. Это, можно сказать, это как бы, если бы ты даже никогда и не грешил. И вот это есть служение Нового Завета. Когда человек понимает, я оправдан, это то же самое, что ну, ты вообще не виновен. Вообще не виновен. На тебе нет никакой, ну, нет никакой вины. И в чем разница служения Моисея, что Писание говорит, не могли даже смотреть. Помните, причина, проблема была в Ветхом Завете какая? Люди не хотели иметь личное отношение с Богом. И они говорили Моисею, ты общайся, а мы постоим. Почему сегодня, вот одна из причин, почему люди тухнут, загораются и тухнут, встречаются со Христом, потом потихоньку. И мы, ну, и мы все же понимаем, нужны личные отношения с Богом, правильно? Но почему-то получается обратная реакция, люди бегут. То есть они, может быть, ходят в церковь, но внутри как бы это служение Моисея из-за осуждения. Потому что люди думают, они виновны. Согласитесь, все, если сейчас мы найдем, все сейчас, мы сейчас что-то найдем в каждом человеке, ну, в каждом человеке, правда? За что можно вас взять? И я понимаю, да, и мы, я понимаю, слушай, ну я вот с этим вроде бы, да, ну, личное отношение с Богом, ну у меня есть, у меня, ну, что-то там, что-то я не то, может быть, сделал, как бы, да? То есть, и вот эта неуверенность, она, ты не можешь из-за нее иметь личное отношение с Богом. И лучше прийти в церковь, ну, это не то, что лучше, однозначно, да, но я имею в виду, пусть пастор, и пусть Бог говорит ему, и мне скажет, и мне на неделю хватит. И это, конечно, это, ну, важно, служение Нового Завета, это также церковь. Экклесия, собрание людей, Новый Завет без церкви, он невозможен вообще, да, то есть, ну, я сейчас не об этом, вы понимаете, о чем я вообще говорю? То есть о глубоких отношениях с Богом, о огне, чтобы быть всегда в огне. Как это возможно? Это возможно только одним лишь способом. Осознание, что Бог с тобой всегда. И если ты осознаешь, что ты оправдан, то есть ты невиновен, ты поймешь, что нет никакого, ну, то есть Бог со мной всегда. и тебя не будет вот это чувство осуждения и чувство недостойности уводить назад. Потому что Писание говорит, с дерзновением мы приступаем к престолу милости и благодати. С дерзновением. Как может человек, вот вы бы, представьте, сейчас вот появляется видение, трон и дверь. Да, то есть мы понимаем, там на этом троне отец сидит. Кто бы смог с дерзновением, чтобы вы понимали, это вот так, войти вот так. Вот так, ногой. И ангелы там, Петр там стоит, не спрашивая у него, так как есть притча неканоническая. Мужик попадает на небеса, ну, временно. Сейчас вы знаете, почему временно. И ворота золотые. И он стучится. Открывай! Это я, Петр. Тишина. Он прям стучится ногой. Открывай! Это я, Петр. Вы что, вообще, что ли, не узнали меня? И маленькая дверца открывается. Апостол Иван стучит и открывается. Там апостол Петр. Да-да, говорит. Этот говорит, ты что, это я, Иван, открывай. Ты что, не узнал? Он говорит, я вас что-то не знаю. Он говорит, как не знаю, я столько всего понастроил. Храмы, жертвовал сколько, много. То есть я тут полцарства вашего купил. Открывай давай. И он говорит, сейчас, секундочку, мы там посоветуемся и придем к решению. То есть, ну, время какое-то прошло, открывает и говорит, мы так решили вернуть вам все обратно. То есть, да, и вот знаете, что такое с дерзновением? Это не чувствуя вообще ничего. Понимаете? Дорогие друзья, то есть ты не чувствуешь, что что-то есть у тебя пред Богом. Никакое чувство вины. Ноль. Я вам хочу сказать, только так возможно ходить всегда в Божьем присутствии. Только так можно иметь близкие отношения со Христом. И это открывает тема праведность Нового Завета. Это есть служение Духа, осознание, что кто ты такой. Ты святой. Почему? Потому что Бог тебя оправдал. Он тебя оправдал. Кто ты такой, чтобы считать мнение Бога, ну, мнение свое выше мнения Бога? Бог сказал Петру, то, что я очистил, не должен ты почитать нечистым. Конечно, мы почитаем себя нечистым. Не важно, что Бог нас почитает чистыми. Скажи, я чист. Аллилуйя. И вы знаете, почему вы чисты? Потому что Бог сказал, не потому что ты решил, вот я все решил, завязать совсем и вот в церковь буду ходить. Бог так сказал. И ты это или принимаешь, или в это веришь, или в это не веришь, все. То есть другого, но если ты это принимаешь, это и есть послушание Богу. Это и есть истинное смирение перед Богом. Это принять то, что говорит Бог о мне или о тебе. Даже мне не верится, я понимаю, да какой я чистый. Нечистый я, но Бог сказал, что я очистил, ты не должен почитать нечистым. И я, когда вот принимаю, я смиряюсь. И я начинаю жить волей Божией. И это начинает реально физически работать. Не только на словах «я чистый», «я святой», а на словах, когда ты принимаешь это и начинаешь в этом ходить. Аллилуйя! Поэтому наша задача – принести Новый Завет, Евангелие. Мы должны принести вот служение Духа, оправдание, оправдывать людей. Дорогие друзья, это сейчас, я верю, в церкви то, что нужно. Дефицит. То есть я, ну, на самом деле, я думаю, многие пасторы 100% ломают голову, то есть, ну, я не знаю, как на самом деле с многими вещами поступать. Не знаю, как бы с людьми там, которые что-то не то сделали, да, я, ну, правда, есть такие вещи, которые вот, ты просто не знаешь. Да, есть церковные правила, да, но ты понимаешь, от этих церковных правил, по сути, ну, лучше-то никому не становится, не мне, потому что люди из-за этого уходят и так далее. То есть, но Писание говорит оправдание. И там также написано, и что если, то есть там, где Дух Господень, там свобода. То есть если свобода, то есть вот это оправдание приходит независимо ни от чего. То есть, да, то есть независимо от закона. То есть мы оправдываем людей. То есть независимо от того, исполнил ли ты закон. То есть живешь ли ты, ну, то есть живешь ли ты правильно или, я не знаю, вы понимаете, да? То есть или нет, ты праведник. Бог тебя оправдал, аллилуйя. И вот когда вот, ну, понимаете, тогда приходит свобода. То есть Дух Святой начинает двигаться и действовать с людьми. И то, что надо, ненужное, убирает все. И я не буду долго как бы на этом месте Писания. Я хочу вот еще одно прочитать. Аллилуйя. Это Галатам, 2 глава, 16 стих. 16, вернее, стиха по 21 стих. Написано так. Однако же, узнав, что человек получает оправдание не через соблюдение... Тоже современный перевод. Вы не против? Что я могу и в простом, то есть разницы на самом деле нет. Видите, тут все такое, ну, одинаково. Однако, узнав, что человек получает оправдание не через соблюдение закона. Класс? Ну, кому-то не класс. Ну, потому что кто-то, да как это так, как бы, да, то есть, и мы даже не понимаем, что это против нас. Здесь много евреев? Есть евреи тут? Все. Не, евреи, я имею в виду, по крови. Не духовные. Есть тут такие? Ну, евреи молчат обычно. Они... Обычно не поднимают руку, да? Но я так смотрю, немного. Вот, и в законе написано, что язычники недостойны. С язычниками не сообщаться. Вы знаете такое? В законе так написано. Поэтому это уже, то есть, понимаете, ну, когда я вот это понял, я понимаю, я... По крови язычник, по закону вообще меня надо не допускать, вообще не в общество Господне, вообще, то есть все, до 10 рода, и там написано никогда, короче. Да, то есть все, я не смогу войти туда, понимаете? То есть не говоря уже о каких-то там священном действии, то есть все, дорогие друзья, это не про нас, закон вообще не про нас. Но почему-то я ревностно его отстаивал. И я не понимал, почему на самом деле у меня служение, ну, на то время, не било ключом, то есть не было жизни, не было огня. То есть и когда вот Бог начал открывать вот это, что на самом деле, человек может оправдаться не делами закона, то есть делами закона не оправдается ни одна плоть. Вообще никто. Вы понимаете, дорогие друзья? Мы не праведники, потому что мы что-то сделали. Это вот важно понять. То есть это об этом говорит, по сути, Библия. И не через соблюдение закона, а лишь верою в Иисуса Христа. Уверовали и мы во Христа Иисуса, чтобы быть оправданными верою во Христа, а не соблюдением закона. Потому что соблюдением закона никто не оправдается. Но если, несмотря на наше стремление быть оправданными во Христе, мы, иудеи, сами оказываемся такими же грешниками, как и язычники, значит ли это, что Христос покровитель греха? Ни в коем случае. Ведь если я снова строю то, что когда-то разрушил, я сам себя выставляю преступником. Убедившись благодаря закону в своем бессилии, я умер для закона, чтобы мне жить для Бога. Вместе со Христом я распят, и уже не я живу, Христос живет во мне. А та жизнь, которую я живу теперь во плоти, это жизнь веры в Сына Божьего, меня полюбившего и предавшего себя на смерть за меня. Не отвергаю я благодати Божьей, ведь если праведность может прийти к нам через закон, значит Христос умер. Что? Напрасно. И классное место Писания. Вообще нравится мне так. Ну, четко все на самом деле написано, да, то есть, но не всегда это доходит, да, согласитесь. Почему? Потому что это может снять только Христос. То есть не просто Христос, а жертва Христа. Когда мы в это погружаемся, мы понимаем, что же вообще произошло на Голгофском кресте. Искупление. Он тебя искупил. От чего искупил, дорогие друзья? От закона. Да, мы говорим, но вообще-то Христос пришел не нарушить закон, а исполнить. А кто-нибудь читал следующие стихи? Что там написано? До тех пор, пока что, не исполнится все. Христос пришел исполнить закон. Почему? Чтобы искупить подзаконных. Если бы Иисус пришел и не исполнял закон, он бы не мог искупить человечество от закона. Через закон пришло проклятие, ну, не только проклятие Адама, да, но еще проклятие за неисполнение закона. И Иисус стал под законом, чтобы, и там, вот прочитайте это место Писания, дальше, мы потому что останавливаемся, вообще-то Иисус пришел исполнить закон. Но там написано дальше что? До тех пор, пока, и там сказано, ни одна черта, ни одна йота не перейдет, то есть из закона, до тех пор, пока не исполнится. Скажите, закон кто-нибудь исполнил? Иисус исполнил, ну да, конечно, да, людей никто. То есть и поэтому пришел Иисус, потому что ни один человек не мог исполнить закон. Весь. Описание говорит, кто не исполняет постоянно всего закона, тот что? Виновен, проклят, да. И Иисус пришел и исполнил весь закон. И было условие, вы знаете, закон был ограничен временем. Каким временем? До тех пор, пока его кто-то не исполнит. И его никто не мог исполнить. И Иисус приходит и исполняет закон. И поэтому написано, Христос – конец закона. Аллилуйя! Иисус остановил закон. И поэтому Писание говорит, что да, ну, грех остановлен, смерть остановлена. Мы уже не под власти, да, потому что закон духа и жизни освободил меня от закона греха и смерти. Остановлен тем, что Иисус исполнил. Поэтому мне не надо, кто-то говорит, надо идти, ну, следовать, ну, типа, делать то же самое, что Христос. Не надо. Не надо. Потому что Иисус это сделал, чтобы ты вообще-то искупить тебя от этого. Иисус взял на себя все немощи. Ну, давайте следовать за Иисусом до конца. Давайте возьмем все немощи на себя. Ну, мы же понимаем, не надо мне немощи на себя брать. Аминь. То есть кто-то там говорит, я вот молюсь за людей, ну, есть особенно люди, которые только начинают, вот я там за кого-то помолился, и у меня потом это место болит, как бы, да. Я говорю, потому что ты не имеешь откровения, что Бог на себя взял, ну, свои немощи, свои болезни. Я раньше, понимаете, перед тем, как там инкаунтер, там, или служение исцеления, постился, молился там постоянно, вообще там, ну, я сейчас молюсь, но я имею в виду вообще именно, знаете, подготовка такая, и после таких каких-то серьезных служений я вообще в ауте лежал. Иногда несколько дней мне все тело ломило. Сейчас мне вообще по барабану. Вообще. У нас через месяц, через 45 дней будет служение в Пакистане. На стадионе. Это вообще историческое служение. За 30 лет в Пакистане не давали проводить христианам служение на стадионе. Только на открытых площадках. Да, то есть, ну, и мы служили на открытых площадках, много тысяч человек. Но не на стадионах. Именно закрытых. Это стадион, национальный стадион Карачи. И туда придет сам президент Пакистана. Вчера была с ним встреча, ну не у меня, а представитель, лично с президентом, как бы, да и с премьер-министром. И он придет на служение пробуждения, 3 дня служение пробуждения в Карачи, стадион. Сказать кое-что, я не готовлюсь. Я живу вот как и жил. Ну я всегда молюсь. Ну, как бы, я имею в виду, всегда, если что, готов, как бы, помолиться за воскрешение мертвых, если надо, то есть без проблем. Мне не надо готовиться. И меня не будет никаких последствий и атак. У меня были атаки тогда, когда я не понимал вот эту тему. Когда было служение Моисея, то есть закона, да, было всегда. Атаки там туда-сюда, то есть все, сражения с бесами, с демонами, там всех связывали, развязывали. Сейчас мне вообще свобода. Аллилуйя, и мне классно. Сейчас вот после этого служения мы поедем еще на служение, ну, на наше служение. Ну, слава Богу, другой будет служить проповедник. Вот. Но все равно, даже если бы я, мне вообще класс. Физически могу устать, но, понимаете, не морально и не духовно. Это дает тебе тема, что произошло на Голгофском кресте, дорогие друзья. Он взял твои немощи, он искупил тебя от проклятий. Я тебе даже хочу сказать, ты можешь... Знаете, почему... Мы стареем. Почему человек... Я знаю, у меня есть друзья, которые не стареют. Правда? Не стареют. Вообще не стареют. Вот, ну, одному 60 лет, у него нет морщин. Он выглядит, как я. Мне 34. Вот реально. Даже, наверное, моложе. У меня тут что-то появляется. А у него нет. Он мне когда сказал, мне 60 лет, сынок. Вот так. У него сын старше меня. Ну, я говорю, да не, ты врешь, я говорю, не может быть такое. То есть, тоже очень помазанный человек. Он имеет откровение о новом творении. Он новое творение во Христе Иисусе. Ничего, что я такие вещи говорю. То есть, я вам, да. И Почему? Потому что Писание говорит, закон духа и жизни освободил меня от закона, то есть греха и смерти. Знаете, что такое закон греха и смерти? Закон Моисеев, 10 заповедей. 10 заповедей – это закон греха и смерти. И Бог тебя от этого освободил. Есть закон духа и жизни. И ты можешь не стареть. Вообще не стареть. Ты решаешь, не Бог решает, ты решаешь. Ты можешь сказать, стоп, потому что было высвобождено проклятие 120 лет. Но почему мута? Вы представляете, Бог говорит, все, я вас проклинаю, будете теперь жить 120 лет и пахать в поте лица. Это тоже проклятие. Работать 9 часов в день, и 5 или 6 дней в неделю, это проклятие. Ну, конечно, лучше работать, чем не работать. Да? То есть я, ну, за здравость, да, но я говорю, что мы можем в другом жить, дорогие друзья. Мы наследники Иисуса Христа, мы наследники, мы царственное священство. И мы должны, кстати, мы царствуем посредством праведности. То есть осознай праведность, в этом уверуй, в это уверуй, и ты будешь царствовать в чем? В жизни написано, не только на небесах, там царствует Иисус. А ты будешь в жизни, потому что Он тебя поставил царем, где? На земле. Царствовать, не только над болезнями, господствовать. Знаете, когда ты исцеляешь или демонов изгоняешь, ты не просишь его, пожалуйста, выйди. Или там, я никогда не прошу Бога, чтобы он кого-то исцелил. Не прошу. И бесов нужно, чтобы он, Господь, я прошу. Потому что это неправильная молитва, это молитва неверия. Бог тебя поставил здесь царем. И царь не будет просить. Царь повелевает или приказывает. И ты не умоляешь Бога, чтобы Он... Почему? Потому что ты осознаешь свою власть, и ты применяешь эту царскую власть, и приказываешь, ты, сатана, вон пошел! Рак, вон пошел! Аллилуйя! У нас было хорошее, классное исцеление. Женщина к нам приехала, узнала, вот услышала по интернету, что там у нас люди исцеляются от различных болезней. И у нее был рак. И она приехала сюда, вот в госпиталь ее положили, военный, и рассеянный склероз. И она на служении пришла, и она вот послушала проповеди и спрашивала, нормально это, то есть вы там, как-то вы так приказываете, она не понимала вот этих вещей, то есть Господь же типа исцеляет. Я говорю, конечно, Господь, но на самом деле это тоже тема такая, мы вот там вот Господь, вообще-то Он тебе сказал, ты исцеляешь. Может быть, да, для кого-то это непонятно, да, то есть, как-то это какая-то гордыня. Это не гордыня, это смирение. Писание говорит, что ты будешь исцелять. Он говорит, идите исцеляйте. Аллилуйя. И это нормально, мы часто себя принижаем. Да нет, не я, Господь. Это как, знаете, один проповедник проповедует, и проповедь сказал, и многие к нему подходят и говорят, такая проповедь. Он такой, да это не я, это Господь. Там следующий. Ух, мощь вообще была, проповедь крутая. Но да это не я, это Господь. Там еще один, проповедь мощная. Он такой, да это не я, это Господь. Он говорит, нет, это не Господь, это ты. Потому что если был бы Господь, было бы намного лучше. Понимаешь? И то же самое, ты исцеляешь. Аллилуйя. Аминь. Если бы Господь бы сейчас бы тут такое было бы. Понимаете, что я говорю? То есть, и это нормально. Ты Сын Божий. И у тебя есть власть самого Бога. И ты берешь и все. И надо это признать. Понимаете, не надо вот там вот что-то вот замолаживать. Понимаете, прими, у тебя есть власть. И иди исцеляй, бесов изгоняй и мертвых воскрешай. Все, у тебя, лично у тебя, тебе Бог это дает. Это может другая тема. Что-то я полез, пошел. Короче. Узнав, что человек получает оправдание не через соблюдение закона, а лишь верой в Иисуса Христа, мы стали праведниками. Не потому, что мы что-то сделали хорошее, не потому, что мы исполнили закон, понимаете, или исполняем его. Ни один человек не становится праведным, потому что живет свято. Может быть, это понятно, да? Может, да что такое? За чушь какая-то, да? То есть, это факт. Кто верит в Слово Божье? Вот так вот написано. Никто не становится праведным через соблюдение закона. Чтобы вы понимали, закон – это заповеди. Через заповеди. Никто, ни один человек. Ты можешь их исполнять. И молодец. Но ты не праведник. Но праведными становятся те люди, которые веруют в Иисуса Христа. Это единственное условие. Да, и Писание говорит, ну тут он говорит про иудеев, то есть если мы иудеи, ну на язычников сами говорим, как бы, да, вот закон типа исполнять, а сами остаемся во грехах, да. И он говорит, неужели Господь покровитель греха? Он говорит, нет, конечно нет, то есть потому что, да, я хочу сказать, мы праведники не потому, что ты не грешишь. Вы понимаете? Но кто-то говорит, ну что, и, то есть и праведность твоя не уйдет. Ну, кто знает, что наша праведность не отдел? Вообще не отдел. То есть смотрите, если получается, ты праведником стал не отдел, а ты можешь потерять праведность делами? Нет? Нет. Нет. Ни в коем случае нет. Никогда. Потому что если ты так думаешь, у тебя законническое мышление, у тебя, ты живешь в осуждении. И поэтому у тебя то взрыв, ну, то вверх, то низ, то вверх тебя колбасит постоянно, понимаете? А если вы хотите из славы в славу, вы должны это осознать. Ваша праведность не отдел. Я скажу, может быть, это я вообще очень такой проповедник радикальный. То есть, да, и если что, потерпите на мне. То есть, пастор, я ваш учитель, он мудрый человек, если что, потом исправит. Вот, да, то есть, поэтому ничего. Ну, чтобы вы знали, я живу, ну, я не пью вино. Да, то есть, и ни пиво, ни вино, то есть, я муж одной жены, как бы, да. То есть, и, ну, чтобы вы понимали, да, я даже вам хочу сказать, это мое вообще, ну, мое, не то, что мое право. То есть, человек там, ну, верующий, который там чудит, как бы, да, я могу с ним не здоров, ну, не то, что я не хочу с тобой здоров, ну, не хочу. Но это не значит, что Бог такого же мнения о тебе, это я такого мнения о тебе, понимаете? Но не Бог, не Бог. Бог никогда тебя не отвернется, Он никогда тебя не оставит и так далее. Ну, то есть, Писание говорит, если ты, будучи праведником, то есть, ты говоришь, я уверую в Иисуса Христа, и продолжаешь грешить. Он говорит, неужели тогда Христос покровитель греха? Нет! Нет! Но он говорит, но если я строю то, что когда-то разрушил. Кто-нибудь знает, о чем речь? О законе. Апостол Павел, он был, ну, законник, и он жил по закону, там, фарисей из фарисеев и так далее. И он сказал, я все почил читою. То есть, а знаете, мне так нравится этот современный перевод, что там написано. Ну, мягко говоря, навозом. Навоз, он говорит, а о чем это речь? О законе. Ну, я закон добр и свят, то есть все хорошо. Но это Павел так сказал, не я. И он сказал, что если я продолжаю, буду строить то, что разрушил, то есть закон. То есть смотрите, я пришел ко Христу не на основании закона, я стал праведником не на основании закона, а потом продолжаю выстраивать вот эту лестницу закона. То есть Господь, ну вот если я хочу, чтобы Бог меня благословил, то надо мне что-то сделать. И это не так. Иисус тебя благословил по вере в Иисуса Христа. И ты это несешь. Вот это несешь. То есть, и, ну сейчас я мысль завершу, да, то есть, и он по поводу греха говорит, что если кто-то продолжает грешить, и он говорит, что же, вот. Поэтому, ну, церковь, ну, вот мы как бы приняли благодать, мы уверовали во Христа, все, благодать, аллилуйя. Потом мы видим, что люди в благодати, но шатает что-то его, идет бычок, шатается, да? То есть, и мы думаем, ну, как бы что-то надо исправлять. И мы что делаем? Закон. Подожди, брат, если ты сделаешь то, будет проблема. То есть, и все. И он говорит, даже если так, то я все равно не несу это старое, я не употребляю этот закон по отношению даже к этому человеку. Вы понимаете? А мы продолжаем жить в оправдании и доверяем Духу Святому. Потому что где Дух Святой Господень, там свобода. Смотрите, человек, который, вот вы смотрите, кто верит, что Бог освобождает? Если Сын освободит, тот истинно свободен будет. Например, здесь есть люди, которые употребляли наркотики. И вы, ну, глупо, да, нет таких, наверное, людей, кто не понимал, что это плохо, да? То есть это плохо, и тебе, ну, и 100% ничего, ты в проклятии живешь, 100%, да? То есть и тебе говорят, брось, то есть если хочешь, чтобы Господь тебя благословил. Хочу, но не могу. Да? Что делать-то? И вот смотрите, это же можно применить и применяемо ко всей ситуации. Человек ходит в церковь, но у него есть какая-то проблема. И все понимают, ну, то есть, ну, ты, знаешь, если ты не понимаешь, ну, я не знаю, у тебя проблема отклонения с головой, как бы, да, понятно, проблема это. Но если я тебе буду говорить, что ты вот, ну, все, будут у тебя проблемы с Богом, скажите, легче станет тебе от этого? Понятно, если бы ты бы мог, ты бы освободился, но ты не можешь. Почему? Потому что Сын освобождает, Иисус освобождает. Но чтобы к этому Сыну прийти, какая есть проблема? Ну, вообще, проблема грех, но Иисус разрушил проблему греха плотью своей, Он разрушил. И теперь проблема, знаете где? Вот здесь. Я, мое понимание, я думаю, что Бог из-за моей проблемы не примет меня, понимаете? И я поэтому хожу в церковь, грешу, и, ну, может быть, не говорю как бы никому, никто и не знает, что я грешу, как бы, да, то есть хожу и хожу, улыбаюсь, то есть вроде все хорошо, то есть, да, то есть, но внутри я понимаю, что Бог-то меня все равно, ну, то есть я не могу прийти, потому что даже если сейчас вот Господь скажет, придите ко мне, а я, ну, не могу, сейчас Господь узнает, то есть какие-то проблемы там у меня, да, то есть и ты из-за этого не можешь прийти, чтобы Он тебя освободил. И вот чтобы к Нему прийти, то есть вообще жить в Нем, мы должны понять, грех – это не проблема для Бога, потому что Он эту проблему решил на Голгофском кресте, чтобы каждый человек мог прийти к Нему без препятствий. И мешает осуждение. Понимаете мысль вообще, как это вообще все работает? Потому что, вы знаете, я знаю людей, которые без Бога бросали курить, без Бога бросали наркотики. Мало, но есть такие. Получается, что, чем верующие отличаются от них? Если ты также силой воли свой, ух, как бы, ну что-то, с чем-то ты справишься, а с чем-то нет. Но я верю в Духа Святого, в Его огонь, что Он освобождает во имя Иисуса Христа человека и дает только Он настоящую подлинную свободу. Но тогда, когда ты к Нему приходишь, и чтобы ты к Нему пришел, моя задача оправдать, ну, не меня, ну, не я тебя оправдываю, а Бог тебя оправдал 2000 лет назад. Он не сейчас тебя оправдывает, а Он тебя оправдал. Уже оправдал. Аллилуйя. И тут же апостол Павел, то есть, даю, ну, то есть по поводу греха, конечно же, нет, дорогие друзья. Но поверьте, Дух Святой освобождает тебя. Понимаете? То есть и ты, даже если у тебя есть какая-то проблема, ты можешь все равно к Нему приходить. Всегда. И Он тебя будет, ну, всегда любить. Как бы, да? И дальше Он тут очень, ну, сильные слова говорит. Но если, несмотря на наше стремление быть оправданными во Христе, мы, иудеи, сами оказываемся такими же грешниками, как и язычники, значит ли то, что Христос покровитель греха? Ни в коем случае. Ведь если я снова строю то, что когда-то разрушил, я сам себя выставляю преступником. Убедившись, благодаря закону в своем бессилии, я умер для закона, чтобы мне жить для Бога. Вместе со Христом я распят, уже не я живу, Христос живет во мне. А жизнь, а та жизнь, которой я живу во плоти, это жизнь веры в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Апостол Павел говорит, выход, от этого выход. Знаете, какой выход? Смерть. Смерть. Чтобы жить человеку в свободе. Это смерть. Писание говорит, что, ну, мы уже умерли во Христе. Как мы можем тогда жить во грехе? Мы умерли. И он говорит, то есть причина, ну, то есть выход, это смерть. Но он тут говорит не то, что умереть, а он говорит, я распят уже со Христом. Проблема сегодня, знаете, в чем? Что мы хотим умереть. Христиане хотят умереть. И они умирают каждый день. И это на самом деле, ну, проблема. Через это вообще суицид приходит, дух суицида. Мы каждый день себя пытаемся распинать. То есть, я, вот, нужно умереть, да, но Писание вообще-то говорит, что мы мертвы. Аминь. Мы мертвы. Вообще в посланиях, в посланиях не увидите ни одного места, где написано «давайте умрем». То есть, или нам нужно умереть. Ни одного места. А знаете там, что написано? Мы умерли для греха. Мы распяты со Христом. Когда? 2000 лет назад. То есть вопрос опять же вот здесь. Нам нужно уверовать. Понимаете? Потому что если ты каждый день умираешь, ну ты хочешь умереть, да, ты получается, сегодня ты умер, хорошо, аллилуйя. Завтра ты просыпаешься воскресший для греха опять. И получается, ты опять грешишь, опять умираешь, и вот так каждый день борьба. Писание говорит, войди в покой, ты мертв, ты умер уже раз и навсегда. И ты воскрес уже для Бога, для праведности, для победы, для огня, для пробуждения, для процветания. Вот, и это жизнь. И теперь вопрос принятия. Свергнем с себя старую вот эту греховную природу и облечемся в новую природу, созданную в святости и в истине. Твоя природа святая и истинная. Сейчас, уже сейчас. Ты святой и... Смотрите, разница праведности, которая приходящая, ну, если приходящая, она также и уходящая. И есть праведность врожденная. Вот что такое приходящее и уходящее? Это по закону. То есть, если ты веришь, что ты праведник на основании дел, то есть сегодня ты... сделал хорошо, праведность пришла. Завтра ты отступил, праведность ушла. И вот так вот ты будешь умирать, воскрешать. Умирать, умер, воскрес. И так вот всю жизнь. Нести крест. Ну вопрос, кстати, по поводу креста, или не знаю. Господи, пусть мудрость твоя и вообще любовь наполнит меня и каждого. Знаете, даже по поводу креста. Кстати, вы кто-нибудь читал в послании? В послании кто-нибудь видел, что апостолы сказали, неси свой крест? В посланиях. Не-не, в Евангелиях. Я сейчас за послание. В Евангелиях, да. И вот теперь смотрите, вопрос. А когда пришел Новый Завет? Кто знает, когда пришел Новый Завет? Писание говорит... Новый Завет в моей крови. Теперь вопрос, когда жил Иисус Христос? Это был Новый Завет или Ветхий Завет? Кровь пролилась уже его? Я понимаю, это может быть такие вещи, да, которые, ну, не знаю, хочу сказать. Потому что вот противостояние вот с этим есть, но все Писание Богодухновенно. Все Писание, Ветхий Завет, все, я читаю все, и получаю огромные благословения. Книга Левит, все, это для меня, и там Бог говорит, потому что закон, он говорит о Христе. Это вот, вы знаете, вот эта заповедь, я вам сказал, за лопатку, за стан с лопаткой. Знаете, это о чем говорит? О Иисусе Христе. Он взял на себя наше Г и закопал. Вот, и каждая заповедь, она говорит об этом, что Бог сделал, о Его смерти, аллилуйя. И вот в Новый Завет, в Его крови, и когда жил Иисус Христос, это был не Новый Завет, это был Ветхий Завет, и поэтому Иисус исполнял заповеди и закон. Иисус в Евангелиях говорит, идите и проповедуйте, когда еще до Его воскрешения. Что Иисус говорит? Кому идти проповедовать? Всем народам он не мог такого сказать, потому что он был бы противозаконником, ну, против закона пошел. Закон говорит не общаться с ними. Он, кстати, не касался язычников, и даже когда они к нему подходили, исцели, он сказал, ты собака. Я послан, призван только погибшим домом, овцам дома Израилева. Вот когда человек читает вот это местописание, и он понимает, блин, я собака. Ну, то есть, понимаешь? То есть у нас есть непонимание, как это так? То есть Иисус, получается, избрачно кому-то относится? Нет, это был Ветхий Завет, и он не мог поступать по-другому, он исполнил закон. И он поэтому апостолам говорит, к язычникам на путь не ходите и не общайтесь вообще с ними. Но когда Иисус умер и воскрес, что он говорит? Идите, научите все народы, аллилуйя. Почему? Новый Завет. Поэтому, когда Иисус сказал, несите свой крест в Ветхий Завет, это не говорит, ну, чтобы вы понимали, это не, а, теперь все, крест свой нести не надо. Нет. Ты не понимаешь. Я вам хочу сказать, что такое нести свой крест. Можно я вам, ну вот, подумайте сами, где наши грехи и наши болезни, на каком кресте? На моем? Мои грехи на моем кресте? Фу, что мой крест стоит? Что я там могу взять? Вы понимаете? На мой крест, это крест Иисуса. Потому что я един, ну, мы умерли в нем. Прообраз крещения, водное крещение, это пророческое действие. Смерть Христа, то есть я в нем, понимаете? И когда человек говорит, гнеси свой крест, ты уже сам разделил себя от Бога. У тебя свой крест, а вот крест его. Нет, друзья, мой крест мне благословения не принес и не принесет. Мой крест меня от грехов не избавит, меня не исцелит. Благословение мне не принесет, но его крест стал моим крестом. И я распят вместе с Иисусом Христом на его кресте. И поэтому в послании вы не увидите ни одного места Писания. Только одно место Писания, где Павел говорит, я умираю каждый день. Это он говорил не за то, что я распинаю, а за то, что он физически готов умереть каждый день. Он говорит, я каждый день встаю и готов умереть, сражаюсь там со зверями, говорит, и так далее. Помните, да? Все, ни в одном месте послания вы этого не увидите. Но вопрос в чем? Я не отменяю, ну, чтобы вы понимали, это не разделяет, как бы, да? Что значит нести свой крест? Осознание, я мертв уже. Понимаете, я уже умер. Вот что дает христианам, почему грешим. Почему чудим? Почему с церквей уходим, разделяем, радости нет? Мы не осознали, что мы мертвы. Потому что мы умираем. А, ничего страшного, сегодня согрешу, а завтра умру для себя. И поэтому многие жить не хотят, радости нет. Да ты каждый день хочешь умереть. Вы что, не знаете служение освобождения? Мысль даже, если вот ко мне приходили мысли о самоубийстве, еще бы. Еще бы они к тебе не приходят. Так ты же умираешь. Каждый день я мертв, я умер. Начни уже говорить, я воскрес. Я умер со Христом, и я воскрес, и я новый. И моя жизнь, она нужна здесь, на земле. Она ценна для Бога. И тело мое ценно. Аллилуйя. И у меня, ну, на меня есть огромный план. И вообще потенциал у Бога. Надеюсь, я никого не приткнул вот этими словами, что я сейчас сказал. Дорогие друзья, не соблазнитесь, не искуситесь, как бы, да. То есть, и... Ой, Господь мой. Поэтому нужно осознание. Мы мертвы для греха. Я мертв для проклятия. Я мертв для болезни. Я мертв для нищеты. Я мертв для старения. Аллилуйя. Сестры, вот лучшая косметика. Осознание, все, закон духа и жизни освободил меня от закона греха и смерти. Смерть – это старение. Знаете, что такое старение? Старение – это процесс смерти. Процесс, то есть процесс проклятия, он запущен. То есть все, человек, он уже рождается, уже в потенциале он умрет. Старение, болезни – это не про тебя. Поэтому вот осознай, все, я не буду стареть, я умру не от болезней. Аллилуйя. И не в потере памяти, а здоровым полностью человеком, потому что все, Господь уже призвал там. И я миссию свою здесь уже исполнил, аллилуйя. И пойду туда в радости, насыщенный, наполненный днями, аллилуйя. И буду видеть свое потомство. Мы недавно похоронили бабушку одну, не могла умереть. Мне уже ее дочка, ну тоже дочка, бабушка, ей почти 100 лет. Она праправнука своего застала, и верующие все. И она вот уже несколько лет, да много лет уже хотела умереть. Ну все уже, хорош, то есть все. Верующая 40 лет. Реально благословение, это такое огромное благословение. И мне уже ее дочка говорит, пастор, ну приедьте, как бы, помолитесь, только прошу вас. Не молитесь за исцеление, говорю, ну хватит. То есть она 4 раза умирала и приходила в себя, представляете? И она уже говорит, братья и сестры, не молитесь, все хорошо. Она с Господом, пусть она уйдет. Реально, вот это вообще прикол. Да, и вот класс, класс. И она уже лежала, когда не было там ни в болезни, и она видела видение. И говорит, там видишь Иисуса, там, ну класс, это вообще, вот, понимаете, вот так вот. Насыщенные, наполненные днями, в богатстве. Ее внуки купили им квартиру в центре Москвы. Это благословение. И верующие все, понимаете? То есть и в здравии, без горячки. Знаете, как люди стареют, начинают же. Что-то там происходит, то есть полностью здоровый человек. Хорошо, и вот еще одно место. Это Галатам 3:22. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона. До того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас где-то водителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством где-то водителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. И можно почитать современный перевод, ну, потому что многие, я думаю, не понимают это место Писания. Но Писание заявляет, что все люди узники греха, да, чтобы обещание всем верующим могло быть дано на основании их веры в Иисуса Христа. А прежде чем пришла вера, мы пребывали под стражей закона до времени, когда вера должна была открыться, так что закон был слугою, который вел нас тут где-то водителем, а тут слугою, который вел нас ко Христу, чтобы нам быть оправданными на основании веры. И после того, как пришла вера, мы уже больше не под надзором этого слуги. Через веру во Христа Иисуса все вы дети Божьи. Писание говорит, что закон – это где-то водитель ко Христу. И я всю жизнь думал своей, ну, она небольшая, то есть я пастор где-то лет 12, может быть, да, нет, 13, ну, неважно, где-то так примерно, да, то есть, и я думал, ну, до 2014 года, что закон – где-то водитель ко Христу. То есть человек приходит в церковь, мне ему надо, ну, закон, да, и закон тогда его подведет ко Христу. Это не так. Это вообще не так. То есть на самом деле человек, который новообращенный приходит, ни в коем случае его в закон не надо. Его надо сразу в Иисуса, в благодать, в полноту, в праведность, чтобы он осознал, он праведный, не отдел, чтобы не было проблем, препятствия приходить к Богу и жить в помазании. Этот человек будет всегда гореть. Этот человек будет гореть, радоваться, понимаете, не будет осуждать. Откуда в церквях сплетни? Потому что служение закона, мы всех осуждаем, дорогие друзья, правда же? Всех же реально. И как от этого освободиться? Мы должны осознать, мы праведные, не от наших дел. Да, может быть, кому-то это непонятно. Да как это так? Я блюститель порядка, чистоты, нравственности и так далее. Да, успокойся. Есть Дух Святой. Давайте доверять Ему, давайте уповать на Бога. Писание говорит, если попадает брат, ну, то есть согрешение, да, давайте молиться, понимаете? Но не осуждать. Тогда, я верю, с церкви не будут люди уходить, то есть не будут разделения. Тогда все разделения вот так осудили, кто-то сказал, то есть, ну, это так. Но где-то водитель ко Христу до тех пор, Писание говорит, пока еще не было веры, то есть до пришествия веры, знаете, это о чем речь? До пришествия Христа. То есть до пришествия Христа не было веры, потому что Писание говорит, если по закону, то не по вере. То есть в законе не нужна вера. То есть по вере вообще жить, ну, если по закону, ты не по вере живешь. Только по этой причине верующие не получают благословения от Бога, потому что живут не по вере. Говорим вера, вера, вера, но не живем. Почему? Потому что ты не можешь усидеться на двух стульях. Законы и Новый Завет – противоположная вещь. Выбери что-то. Галатам, 5 глава, говорит, что было два сына. Один от свободной, другой от рабы, да? Исаак и Измаил. Измаил, да? То есть один, ну, то есть от свободной. И Писание говорит, выгони рабу и сына ее, ибо не могут вместе получить стать наследниками. О чем здесь речь? Один от плоти. Измаил от плоти, то есть отдел закона. Другой по благодати, сын обетования, по вере. Мы все сыны Авраамовы по обетованию, по вере. И если ты хочешь получить благословение Авраамова, поверь, не на дела закона. Авраам не доверился Христу, не доверился Богу. Христу, он видел Христа. Христу. И он поступил по плоти. И это был неправильный поступок. У кого-нибудь были Измаилы? У меня куча было Измаилов. Ну, я имею в виду Измаилов духовных. Пошел что-то по плоти. Почему? Не доверили Христу. Доверь Христу, доверяй Христу. Все будет хорошо. Сын обетования будет. Обетование будет. Все обетования во Христе. Да и аминь. Если Он обещал жизнь с избытком, будет. Обещал исцеление, будет. Обещал потомство, будет. Все будет во Христе Иисусе, но только по вере. То есть, и поэтому мы должны вот это четко осознать и жить в благодати, жить в праведности. И вот смотрите, до пришествия веры, то есть, когда не было Христа, жили по закону, но когда пришел Христос, все, ну, тут четко написано, все, до того, как Он пришел, все, конец закона, новая эра, эра веры. Кто-то скажет, а как теперь жить? До этого я читал место Писания. Но теперь мы живем во плоти, верой в Сына Божьего. Однажды апостолы спросили Иисуса Христа, что нам делать, чтобы творить дела Божии? Что Он вам сказал? Первый ключ, вы должны жить, ну там, так-так-так-так-так, второй, так-так-так-так-так, и там 10 ключей. Нет, Он сказал, если вы хотите творить дела Божьи, уверуйте, веруйте в Меня. Все. Как жить? Верой жить. Верой живи. Это самая лучшая жизнь. Самая благословенная жизнь. Это жизнь благословения, жизнь приключения. Аллилуйя! Ну, конечно, мало. Многие хотят, вот знаете, вот пусть все будет написано, нарисовано, как бы, да, легче так. Но это жизнь не по вере, дорогие друзья. И мы ничего не получим, если мы хотим получить жизнь веры. Это жизнь полноты, жизнь благословения, жизнь чудес, жизнь знамений, реально. Это Бог будет действовать с тобой всегда. Аллилуйя! Поэтому пусть Господь всех благословит. И я вот понял эту тему, что ни в коем случае новообращенных не надо погружать в закон. В благодать, в праведность, все. Это будет основание. Это дом, который построен на чем? На камне. Камень Христос. И на нем, то есть, ну, Христос прообраз благодати. Однажды Иисус возводит двух учеников на гору преображения, преображается перед ними. И Илья, и Моисей, и Иисус. И Петр просыпается и говорит, о, построим три кущи. Одну Илье, Моисею и Иисусу. И все, все исчезло. Что сказал Отец? Слушайте, в нем мое благоволение. Не в Илье, не в пророках, не в Моисее, не в закону, а, не в законе, а в нем, во Христе. Только слушайте Его. Все. Только Христа. Это так сказал Отец. Вот в нем. То есть это надо осознать, потому что наша жизнь – это Христос, наша жизнь, и Он наш путь. И последнее место Писания, быстро сейчас. Можно еще, да, одно? Все, пора, да? Тогда все. Давайте помолимся тогда. Давайте встанем все. Аллилуйя. Я верю, что ну, кто-то получил благословение. Может быть, это как бы такая проповедь, да, то есть она раздрай кому-то даже принесла в мозги. Вот. Ну, это функция моя. Вот. Именно, понимаете, то есть оно вот так приходит, то есть вот так все начинает работать. Лично я, вот когда, ну, в 2014 году, я был пастор, я к тому времени, ну, как миссионер в двух городах был, ну, вообще в трех, но именно в двух насадил церкви, там, служения. Ну, все было классно, в принципе, вот в Ростове-на-Дону я был пастором, человек 200 было там. То есть вообще классно все было, все, ну, как классно, со стороны, но не внутри. Я как бы понимал, что что-то все это не то, игрушки какие-то. То есть, где чудеса, где знамения, то есть, вот, и где Бог, в конце концов. Все, знаете, чем я отличаюсь от тренера этого, ну, от бизнес-тренера, который накачиваю людей, накачиваю, вдохновляю людей, аллилуйя. И все вот как-то по плоти. А чем отличается церковь от, знаете, это жизнь, и этот, как его, Авель и Каин, это две церкви. есть Каевелевы, есть Аин, ну, Каевелевы и Авелевы, Каиновы и Авелевы. Авель – это прообраз упования на Бога. Он принес Богу то, что он не выращивал. Овечка первородная, то, что, ну, это не его сила, не его усилия. Каин принес Богу то, что его плод рук. Мы так думаем, что мы сейчас Богу угодим. Я хочу Богу угодить. И ты думаешь, что мы угождаем своим... Вот, конечно, ему это нравится, когда мы служим, милость там, жертва, конечно. Но вы поймите, не через это мы получаем благоволение. Каин так подумал. Вот, знаете, Каин, Авель вообще ничего не сделал. Каин пахал, дорогие друзья. Принес, то, что выращивал. То есть попробуй помидорчики, огурчики. И принес, то есть труд свой. По сути, ну, понимаете, и Бог взял, не благоволил, а к Авелю благоволил. Почему? Потому что это прообраз Иисуса. Только Иисус. Он, ну, смотрел на Христа, на Агнца, на жертву. И получил благословение. Писание говорит, было знамение. То есть церковь, которая двигается во Христе, жизнь Христос по благодати, уповает на Христа. Это жизнь в чудесах. Вот и он дал знамение. Это жизнь в знамениях. Кавелевы, Каиновы. Каиновое. Каиновое – это закон, это упование, мы делаем, мы все, и вроде класс, но Бога нет, знамений нет, ничего нет, понимаете? То есть где Бог? Писание говорит, всех уверовавших будут сопровождать знамения именем моим бесов, но это самое маленькое. И вообще Иисус сказал, что вы будете видеть небеса открытые. Я не видел до этого небеса открытые. И он говорит, и будете видеть ангелов, которые восходят и не сходят. Я не видел. И я думаю, где? То есть я что, неверующий человек? И у меня такие стали вопросы. То есть я, ну, начал это очень сильно искать. То есть все, и передо мной стал, вот я решил, я не буду больше играть в пастора. И в церковь я не буду больше играть. И верующего человека я больше не буду играть. То есть это, понимаете, не хочу быть лицемером. И я понял, принял решение, все, Господь. Ну, то есть, или реально, ну, я вижу царство, твое проявление, твою силу. Я не просто, знаете, вот даже на служениях можно сделать фейерверк, можно сделать шоу. Кэтрин Кульман сказала, шоу must go on, шоу должно продолжаться. Ну, каждый по-разному это понимает. Есть шоу Духа Святого, а есть шоу мое, человеческое. И можно, сделал. Вообще легко. Это вообще легко. Реально. То есть можно так сделать. Просто деньги нужны. Вот. И, но я этого не хотел. Вот реально. Вот просто я вот, у меня внутри конфликт. Такой конфликт. Вы даже себе представить не можете. Все. Я сказал, все. Если сейчас, ну, не то, что сейчас, но я искал. Если я не найду, я уйду. Ну, с пасторства. Не от Бога, не от церкви. Но я сказал, я пастором не буду. Вот правда, я признался, ну, вот и все. Я не грешил, у меня не было там никаких проблем таких, понимаете? И я начал просто задавать Богу вопросы искренне. Писание говорит, обратитесь, помолитесь, и все нормально, все сразу придет. У меня это дольше было, больше года. У меня, потому что религиозные были мозги, система, понимаете? Я Каин был, такой классический Каин. Вот, у нас были классные реп-центры, много служений, группа прославления 25 человек, бомба все было, вау, вообще класс, но не было самого главного. И вот больше года я молился, но это Бог мне дал желание, больше 10 часов каждый день, каждый день. То есть и вот, ну, в один, то есть я не буду долго рассказывать, все, потому что уже все, времени нет, что-то начало происходить внутри меня. И потом, ну, Бог посетил меня в 2 утра. То есть дикий, жуткий страх, дикий страх. Волосы все дыбом стояли, все. Даже такие странные вещи происходят у меня до сих пор. После вот этого есть некоторые волосы на руках, на ногах, которые длинные, ну, вырастают, я их выдергиваю. То есть после вот, ну, какие-то странные такие. Но тогда до этого не было у меня. Ну, то есть все дыбом. Вот я серьезно говорю. Представляете, у меня волосы дыбом стояли. Здесь все дыбом. И я дикий страх, такой страх. Я думал, конечно, это сатана. Я пошел на кухню изгонять сатану, причастие. Я, конечно, не то, что изгонять, я убежать хотел. А куда? Жену же дома не оставишь. Одну, просыпается, меня нет. Илья, ты где? Звонит, я говорю, на улице, мне страшно. То есть, ну, я не стал убегать, потому что думаю, куда. Хотел, если бы ее бы не было, убежал бы на улицу, правда. И просто начал, знаете, переборол, даже не то, что переборол страх, Бог как-то вот начал двигаться, и просто что-то произошло, внутри меня разлилось вот этот кувшин. Взрыв по всему телу, это жидкое, горячее масло разлилось по всему меня. И Бог начал мне говорить. И первое, что Он мне сказал, Он говорит, ты сын мой, по вере в Иисуса Христа, Галатам 3:26. И это меня освободило. И много что Он мне там еще говорил, но я сейчас вот сын мой. Ты сын мой, по вере в Иисуса Христа. Вы даже не представляете, что у меня произошло. Я думал, я сын, потому что я пастор. Потому что я служу. Потому что я что-то делаю, я сын его. А тут, а там, он мне лично сказал, ты мой сын. По вере, потому что ты по вере в Иисуса Христа. И это вообще просто, ну, мне трудно объяснить. Может быть, вы уже к этому пришли. Я тогда, понимаете, как бы только, может, где-то слышал, но я не знал. Я все равно думал, я сын. Вот есть сын, вот сын, сынища. А есть так, сын, как бы, сынок, да, то есть. А он мне, я сын. Без всего, то есть вообще даже мне, я, если бы я даже все, вот после вот этого вообще перестал бы служить, вообще я бы его оставался сыном, возлюбленным сыном. Но это откровение не дало мне сидеть, потому что если ты сын, я дело своего отца продолжаю. И после этого все служение изменилось, вообще все. Началось сверхъестественное, у нас на полтора месяца к нам пришло пробуждение. Ну оно до сих пор, я живу в пробуждении. Но я каждый день вижу, ну, чудеса, каждый день. По телефону могу сейчас, вот если хотите, мой телефон, смс-ки, вы просто прочитайте. Я молюсь, вот так вот, ну, кто-то пишет, пастор Илья, помолитесь. Вчера вот у женщины, правая полностью, правая сторона парализована. Я ей просто написал, будь исцелена именем Иисуса Христа. Она мне пишет, у меня есть, это чудо, говорит. Я полностью получила исцеление. И тоже вчера женщина с детства, у нее повредили барабанные перепонки. Я ей, с ней я уже так уже разговаривал, помолился, и она мне, это чудо, тоже мне прям так и написала. Говорит, я слышу, без аппаратов это полное исцеление. И вы понимаете, то есть, и когда ты это получаешь, отверженность уходит, чувство недостойности, ты уже не будешь ни перед кем прыгать, понимаете, у меня страх ушел. Просто вообще страх от мнения людей ушел. Потому что я знаю, я Божий сын. Это самая высшая позиция. Поэтому примите, вы Божьи дети по вере во Христа. Вы праведники по вере в Иисуса Христа. Никто у вас этого отнять не сможет. Пребывайте, и вы начнете царствовать посредством праведности. И мы быстро сейчас положите руки на те места, где у вас есть боль. То есть, то что-то. Если у вас нету боли, можете просто положить, просто пусть помазание наполнит вас. Прямо сейчас. Именем Иисуса Христа. Я молюсь, вы не молитесь. Я вот уйду, вы молитесь потом. А сейчас я помолюсь. Именем Иисуса Христа. Прямо сейчас. Я повелеваю. Всякая немощь и болезнь, убирайся прочь. Именем Иисуса. Именем Иисуса. Все демоны и бесы, которые стоят за болезнями, за немощами, вон именем Иисуса, через кашель, через дыхание, всеми любыми способами. Дух проклятия, вон именем Иисуса. Дух смерти, рака, вон. Дух обиды, непрощения, осуждения, лжи, религии, вон именем Иисуса. Прямо сейчас. Божья сила, двинься. Сейчас. Огонь Святого Духа. И я приказываю всякому духу, который стоит за болью прямо сейчас и за любой немощью и болезнью, выйди прямо сейчас через эту руку. Огонь! Огонь пройди! Огонь во имя Иисуса! Огонь прямо сейчас! Именем Иисуса! Можно эту женщину? Выйдите, пойдите сюда. Хочу за вас помолиться, да. Продолжайте, стойте. Бог сейчас действует через вашу руку. Встань, пожалуйста. Закройте глаза. Прямо сейчас. Огонь! Огонь! Огонь! Огонь на тебя! Огонь на все тело! Прямо сейчас! Я освобождаю тебя именем Иисуса от отверженности, от обиды, от непрощения. Вон именем Иисуса все демоны и бесы, выйдите! Выйди! Все! Все! Во имя Иисуса! Все! Прочь! Я освобождаю тебя прямо сейчас. Будь свободна. Пусть лежит. Не держи, а надо положить в объятиях Иисуса Христа. Это, чтобы вы понимали, ну, это не то, что, знаете, какая-то... А я, вот, это так работает. Бог, то есть мы отдаемся в руки Его. И Он подхватывает и начинает действовать. Прямо сейчас. Расслабьтесь, закройте глаза. Прямо сейчас я провозглашаю свободу и благословение на вашей жизни. Сейчас сила, сила Божья освобождает вас. Во имя Иисуса я вас развязываю для благодати, для радости и благословения. Прямо сейчас. Бог действует и с вами сейчас. Держите, реально, Бог здесь. Я молюсь за нее и прямо сейчас. Огонь! Сейчас, прямо сейчас, рак, убирайся прочь, опухоли, рассоситесь и исчезните во имя Иисуса. Сейчас всякая опухоль, вон именем Иисуса, исчезай, исчезни, рассосись прямо сейчас, рассосись прямо сейчас. Во имя Иисуса, груди, уплотнение у кого-то сейчас, прямо сейчас положите руки, у кого-то есть уплотнение. Сейчас эти уплотнения исчезают ранами Иисуса. Полностью исчезают во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса, будьте исцелены прямо сейчас. Камни в почках, у нас несколько раз лично, вот при мне, ну, у нас много было исцелений, камни выходили, да, но именно, что сразу, вот я, лично я видел два раза, один раз прям в трусы, уже, вот прям сразу, ну, это вообще, и она пошла в туалет, достала, ну, из трусов и показала. Это же вообще боль, и она просто вот так вот произошла, ну, резь. А у другой тоже перед операцией за день, мы за нее, ну, прям вот так, ну, молимся, и у нее прям она, вот так вот, тоже прошли, и вышли у нее. То есть, ну, вообще класс. Тоже показала, то есть, вот. И поэтому прямо сейчас у кого-то камни в мочеточниках и в почках. Во имя Иисуса я приказываю, камни, рассоситесь, и безболезненно выйдите именем Иисуса. Выйдите именем Иисуса. Сейчас будьте исцелены. Будьте исцелены ранами Иисуса Христа. Прямо сейчас. Аллилуйя. Наполни Господь каждого человека. Сейчас мы сделаем одно действие. И все, все, все уже. Вот прямо сейчас несколько минут. Ну, я вам поэтому и говорил, для служения исцеления это надо вообще, ну, без ограничений, чтобы за каждого, и чтобы каждый получил исцеление. Это не два часа, и даже не три. Встаньте все, пожалуйста. Сделайте вот так вот руки, вот так. Это надо... Не вот так? Вот. Вот так. А вот. Не плотно, вот так вот. И позвоночник, вы знаете, там, не знаю, 200 или 300 тысяч органов и нервных окончаний исходит из позвоночника. Когда исцеляется позвоночник, потом много что исцеляется, даже зрение, то есть, и там мигрени, куча чего, да, то есть, и вот у многих искривлены позвоночники, это видно по рукам, да, то есть рука чуть-чуть может быть длиннее или короче, ну, одна, да, и я сейчас помолюсь, чтобы она вытянулась и стала на место, и позвоночный столб вытянулся и стал на, ну, стал на место. Вы даже сейчас почувствуете, как у вас кости начнут двигаться. И, ну, было такое, я тоже слышал, как хруст. Вот так вот прям, ну, на весь зал. То есть, но это класс, это ангелы, безболезненно. И мы сейчас проверим, чтобы вы знали, какая у вас длина. Ноги на ширине плеч, руки вот так. И вот теперь смотрите, как делать надо. Вот. Вот так. Ну, можно вот так. Вот. И вот проверять. Вот у меня ровно. Вот. Есть у кого-то разница? Есть, да? Все. Вот теперь вытягивайте опять. Вот так. И я молюсь. И потом проверите. Все, вот так. Без хлопка. Просто вот. И не надо прижимать. И вы ничего не тяни. Вы... Просто Бог будет сам тянуть. Именем Иисуса Христа прямо сейчас я повелеваю. Позвоночный столб, вытянись. вытянись, тянись, позвоночник тянись, все позвонки тянитесь и станьте на место во имя Иисуса. Прямо сейчас. Ребра, станьте на место. Плечи, станьте на место. Остеохондроз, разрушься и исчезни. Прямо сейчас. Короткая рука, тянись. Тянись во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Прямо сейчас. Акт чудотворения. Короткая рука тянется. Сейчас. Сейчас. Во имя Иисуса, всем костям повелеваю встать на место. Суставы исцеляются прямо сейчас. Сейчас руки начинают тянуться именем Иисуса, и кости становятся на место. Сейчас хондроз, у кого-то грыжи рассасываются, уходят. Шейный хондроз уходит прямо сейчас. Полное исцеление. Спасибо тебе, Господь. Ангелы, служите. Служите прямо сейчас от чудотворения. Все вытягивается, выпрямляется, и боль полностью уходит. Аминь. Аллилуйя. Теперь попробуйте, пошевелите то, что как вам, ну, вот, у кого-то боль была, попробуйте, пошевелите. То есть, пошевелите вообще, может быть, в каких-то местах у вас, вот, пошевелите. Кто получил, что, кто вообще чувствовал, выходите сюда, только быстрее, все, у нас прям две, и у вас опять? Свобода по всему позвоночнику. Аллилуйя. А вы ощущали, что-то там происходит? А у меня была под лопаткой спазмирована, уже неделю-две хожу. Слава Богу, все, будьте исцелены. Следующее. Кто что-то ощущал, чувствовал, не стесняйтесь, быстрее засвидетельствуйте, что Иисус Господь. Как будто кольчугу с плеч сняли. Вот эта тяжесть в спине, у меня очень тяжелая работа, и я ее все время ощущаю. И сейчас вот свобода. Слава Богу, Иисус Господь. Спина как-то как будто исцеление было какое-то. Но вот шея еще тянет. Почему? Будь исцелен прямо сейчас. Боль. Вон! Хондроз, разрушься. Сейчас Дух Святой, коснись его. Наполни его прямо сейчас. Боль полностью уходит прямо сейчас. Будь исцелен ранами Иисуса. Сейчас ты исцеляешься. Проверяй. Проверяй. Шея лучше. До конца полное исцеление. Будь исцелен. Аминь. Спасибо. Все, с Богом. Сосуды головного мозга. Что у вас? Сосуды болят головного мозга. Болят? А вы исцелились от чего-то? Было исцеление? Нет. Прямо сейчас будь исцелена ранами Иисуса Христа. Сейчас только те, кто что-то получил. То есть, да, то есть по поводу молитвы, ну, у нас нету времени. Прямо сейчас, я знаю, у вас команда молится. У вас же, да, если что, вот обращайтесь к пастору. Ой, кто-нибудь встаньте. Прямо сейчас огонь на все твое тело и на сосуды. Ты исцеляешься. Будь исцелена полностью, полностью, полное исцеление. Коснись ее, Дух Святой, коснись, Господь, коснись ее. Будь исцелена, будь исцелена, будь исцелена. Огонь! Огонь! Аминь. Пожалуйста. А у меня, перед тем, как в Москву ехать, у меня очень сильно, я сорвала спину. И я не могла ни наклоняться, ни у меня очень болело. И колено, оно у меня хрустело, болело. И вот когда я встала, у меня была резкая боль дома еще. Я сейчас проверила, я наклоняюсь, у меня колено не хрустит. Нету хруста, когда вот я делаю. И перестала болеть спина, наклоняюсь. И когда вот до того, как вы стали молиться за руки, я стояла, принимала исцеление. Ну, много у меня во всяких, мне рук не хватало. И я стояла с закрытыми глазами, было такое чувство, что вот у меня вот как бы вот что-то вот... У меня как это сколиоз с детства. У меня одно... Я прихрамывала, как бы у меня было что-то выше, что-то ниже. И у меня было такое чувство, что что-то как будто двигается. Я думала, что это я там себе напридумывала. Потом вы стали молиться тоже. Как. Но я думаю, что, слава Богу, все у меня выпрямилось. Аминь. Будьте благословены. Аллилуйя. Сосуды очень болели, руки не сгибались вот так вот, просто в ладушки. Сейчас вот уже вот здесь сгибается, это вообще плавнее, а это еще не очень. Ага. Вот. Прямо все. Сейчас. Будь исцелена именем Иисуса, исцелись. У вас, как это называется? Не знаю. Все суставы, исцелись. Будь исцелена, жизнь высвобождается. Жизнь. Помазание Духа Святого. Будьте исцелены прямо сейчас, вас Господь исцеляет. Аллилуйя. Полное исцеление. Огонь. Проверяйте. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя. Огонь! Огонь! Огонь! Огонь прямо сейчас! Огонь! Во имя Иисуса! Во имя Иисуса! Прямо сейчас сила! Будь свободна и исцелена! Аминь! Аллилуйя! Вы что-то? Да, быстро то, что проверяли ладошки, прям были неровные, а после молитвы ладошки прям вот выровнялись, и даже чувствовалось прям, как ладошка тянется. Спасибо. Любит вас очень сильно. Аллилуйя! Что-то еще? Быстрее, дорогие друзья! А, вы за... У нас 3 года поленос. Вот это весна. Это сезонная аллергия у ребенка. Аллергия? Да. Надо помолиться? Я высвобождаю исцеление. Аллергия! Вон! Будь исцелен ранами Иисуса Христа. Аминь. Сейчас свидетельство. Не исцеление. Свидетельство у меня было огромное. Просто огонь, мурашки, мурашки, мурашки. Прямо здесь вот такой вот колики. И прям такое желание было вот так вот, вот так вот потянуться. Все хорошо. Ну, там чуть-чуть осталось немножечко. Что было еще? Было у меня вот тут как будто сковано. Сейчас будьте исцелены ранами Иисуса Христа. Полное исцеление. Сейчас будьте исцелены. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Все? Аминь. Что-то еще? Вот. Я всю службу сидела, у меня спина болела, и спина, ну, и почки болели. Меня помолились, и действительно прям мне легче намного стало. Слава Богу, я вас благословляю. Между лопатками болело, вот крылья у меня. Сейчас боли нет. Нет, вот. Я вас благословляю. До конца полное исцеление ранами Иисуса Христа. Будьте исцелены. Аминь. Аллилуйя. Спасибо. Все, дорогие, еще есть свидетельство. Спасибо. У меня мочекаменная болезнь, в почках камни. И когда молились это за исцеление, чтобы камни вышли, я возложил руки на почки. И я чувствовал просто, как что-то играло там, почки как бы двигались, прям движение чувствовал. Я верю, что камни просто вышли. Аллилуйя. Все, дорогие, будьте благословенны. Пожалуйста, пастор, спасибо вам большое. Простите, если я что-то сказал, то, что слушайте пастора. И да, потому что он ваш пастор, не я. Поэтому он вас лучше знает. Божьих благословений. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Да я подпишусь под всем, что сказал пастор Илья. Аллилуйя. Слава Господу. И давайте встанем на секундочку буквально еще. Мы знаем, что собрание у нас затянулось, но спасибо огромное. Сейчас он еще молится, но это как раз в тему, то, что мы проходим, тема этой недели, 2 недель, чуткость благодати. Вот она благодать. У тебя врожденная, данная Иисусом Христом, по вере в Иисуса Христа, праведность. Ты оправдан, ты невинный, ты новое творение, ты сын и ты дочь царя. Аллилуйя. Аминь. Давайте ходить в этой праведности, радоваться этой праведности, наслаждаться этой праведности. Аллилуйя. Аллилуйя. Благодаря жертве Иисуса Христа. Давайте еще поднимем руки. Папочка, мы так благодарны тебе за твою любовь к нам. Спасибо за оправдание, Господь, за оправдание через жертву твою, Господь. Оправдание верой в Сына твоего Иисуса Христа, что ты... признал, Господь, аллилуйя, не просто простил грехи, но Ты признал нас невинными, Господь, аллилуйя. Мы умерли для греха, мы стали новым творением, Ты сделал нас новым творением, чистым, невинным, святым и праведным. Мы благодарим Тебя за это, мы любим Тебя, мы славим Тебя, аллилуйя.